Ложь! Это ложь! Убей меня, но верь! Нет, ты мне веришь. Приглашаю всех. Смотрите в королеву, разглядите ее получше, и воскликнет каждый: красавица, красавица. Но справедливым сердцем добавит молча: жаль, что нечиста. А я, хотя и больно мне признать, я прямо говорю: прелюбодейка. Скажи мне так, последний негодяй, он оказался б дважды негодяем. Но вы, мой муж, вы попросту ошиблись? Нет, это вы ошиблись. Вы, моя жена, вы Поликсена спутали с Леонтом. Ты тварь, прелюбодейка. Я назвал предателя, который с ней в союзе. Я более скажу, моя жена и лицемерка Мила, этот сводник, виновный в государственной измене. Он знал все то, в чем ей признаться стыдно. Он совершил побег с ее согласия. Нет, нет и нет. Я жизнью вам клянусь. Поймите же, ведь это клевета. О, никаким признанием ошибки вам честь мою теперь не обелить. Признанием ошибки. Я ошибся, я строил на непрочном основании. В тюрьму ее! Сюда, сюда. Кто слово молвит против того, я за изменника сочту. Какое-то враждебное созвездие царит над нами. Призовем терпение, покуда не смягчатся небеса. Я женских слез чужда, мои сеньоры. Увы, без их живительной росы, боюсь, увянет ваше милосердие, а горе будет жечь меня сильней. Но я готова. Суд ваш непреклонный, да будет справедлив, как ваша совесть. Смиренно жду приказов короля. Я приказал вам. Кто пойдет со мною? У вашего величества прошу как милости великой разрешения впускать ко мне моих придворных дам. Мое здоровье требует ухода. Ах, глупые! Расплакались? О чем вы? Вот если б я преступницей была, но наслаждалась полной свободой, тогда прилично было слезы лить. Как благодать прямое заточение. Прощайте, государь. Я никогда вас не хотела видеть огорченным. Теперь увижу. Милые, идемте, вам разрешают. Вон, ступайте с ней. Королеву Гермиону уводит стража. Верните королеву, государь. Мы умоляем, государь. Государь, смягчитесь. Не то ваш гнев великим станет злом для вас, для королевы и для принца. О, государь, возьмите жизнь мою, но верьте, пред супругом и богами ни в чем не согрешила королева. А если королева солгала, не только речь, но каждый женский взгляд, движение, все дыхание женщин лживы. Прошу не горячиться. Государь, ведь мы для вас, не для себя хлопочем. Вас обманул какой-то клеветник, будь проклят он. О, попадись он мне, я шею бы свернул ему. Бесчестно, бесчестно, королева? Что за ложь? Довольно, замолчите, вы ослепли. А для меня тут ясно все как день. Ну, если так, не надо рыть могилу для честности. Ее на свете нет. Как? Мне не верить? Да, молю я небо, чтоб не вам поверили, а мне. Пускай приму я смерть, но я уверен, что наша королева невиновна. Уверены? Отлично. Да, не возражать! Да, не возражать, когда я говорю! Я не знаю. Глупость и притворство вам мешает истины не видеть. Но мне таких советников не надо. Расследование, суд и все решения на себя беру. Я тотчас же пошлю в святые Дельфы к храму Аполлона гонцами Клеомена и Диона, людей весьма надежных. Пусть оракул решит за нас. Его совет священный меня ли остановит, или заставит все кончить. Но простите, государь. Молчи, глупец. Я знаю то, что знаю. И в подтверждении правды не нуждаюсь. Но пусть оракул просветит глупцов, которым скудоумие мешает постигнуть то, что ясно. Идемте. Мы дело в гласный суд передадим. Мрачное подземелье сицилийской тюрьмы. Здесь томится королева Гермиона. По лестнице спускается первая дама королевы Паулина. Позвать сюда начальника тюрьмы, сказать ему, кто я. О, королева! Во всей Европе нет дворца или замка, достойного тебя, а ты в тюрьме. Появился начальник тюрьмы. Так что же, сударь, вам известно, кто я? Достойная сеньора Паулина. Мне нужно повидаться с королевой. Стража! Велели никого не пропускать. Все ясно. Разве честность и невинность имеют право видеться с друзьями? Но я прошу, быть может, я могла бы одну из дам придворных повидать. Любую. Ну, Эмилию хотя бы. Прошу, сеньора, удалите свиту. Я приведу Эмилию. Я жду. Все удалитесь. Госпожа, я должен присутствовать при вашем разговоре. Что ж, если должен. Сколько ухищрений, чтобы унизить честь и благородство. В сопровождении начальника тюрьмы входит Эмилия. Ах, дорогая, здравствуйте! Ну что, как переносит горе королева? С той твердостью великой, на какую способны лишь великие сердца. Измученная горем королева от бремени до срока разрешилась. Кто? Сын? Нет, дочь. Чудесная малютка, красивый, крепкий и живой ребенок. В ней госпожа находит утешение и говорит ей: «Бедная моя, мы пленницы, и мы невинны обе». Святая правда, жизнью в том клянусь. Будь трижды проклят, дикий нрав Леонта, но я ему о дочери скажу, ведь это дело женщины. И если язык мой оробеет перед ним, пускай отсохнет, даже в лютой злобе пускай не сможет правды говорить. Прошу вас, передайте королеве, что я верна осталась ей, как прежде. Пусть мне она свое дитя доверит. Отцу я дочь родную покажу, и буду защищать я Гермиону. Король, быть может, увидав ребенка, смягчиться, ведь невинность и молчание порой сильнее красноречивых слов. Сударыня, вы так добры и смелы, что ваше благородное желание не может к неудаче привести. О, кто из дам придворных, кроме вас, с такой задачей справиться могла бы? И королева, несомненно, будет обрадована вашим предложением. Она сама уж думала, кому б шепнуть об этом, но боязнь отказа ей помешала попросить придворных. Эмилия, Скажите королеве, что все-таки я верю в мой язык. Когда он будет мудр, как сердце храбро, сомнений нет, мы сломим короля. Пускай хранят вас боги, я пойду. Эмилия приносит младенца и бережно передает его Паулине. Сударыня, с меня, боюсь, я взыщут, когда я пропущу без разрешения младенца королевы. Что за глупость? Ребенок, бывший пленником в чреве, освобожден законами природы и не подвластен гневу короля. Хотя бы мать его и согрешила, не мог он соучаствовать в грехе. Вы правы. Вас не тронут, я ручаюсь. А если что, я заступлюсь за вас. Покои короля Леонта. У входа стоит свита, среди них Антигон. На троне мечется король. О, ни днем, ни ночью мне покоя нет. Но эти муки слабость, только слабость. Я, пожалуй, мог бы исцелиться, ее источник главный уничтожив, мою жену. Пускай король развратник, недосягаем вне предела мщения, но ведь ее-то я держу в руках. Ух, я чувствую, умри, она сгори, и мой покой, быть может, возвратится. Гай, вы! Да, государь. Что, сын мой? Он ночью спал спокойно. Есть надежда, что скоро выздоравливать начнет. Ох, как чист и благороден этот мальчик. Едва открылся матери, позорно стал хереть, ослабевать и чахнуть. Утратил сон, на пищу не глядел и занемог. Оставь меня покуда. Ступай. Взгляни, как поживает сын. О короле пока не будем думать. Ему не отомстишь. Он сильный враг. И мощные державы с ним в союзе. Сполна отплатим только королеве. Пускай ликует Поликсен Скамила, глумясь над горем рогача. Пускай. В моих руках они бы смех забыли. Зато она теперь забудет смех. Входит Паулина с младенцем на руках. Сюда нельзя. Да вы бы уж не гнали, а лучше помогли бы мне войти. Сударыня! Что вам страшнее, добрые сеньоры, гнев короля или королевы смерть? Что? Ну, будет, будет! Ох. Он всю ночь не спал и вас не примет. Друг мой, успокойтесь, я государю сон хочу вернуть. Вы бродите вокруг него, как тени. Чуть он вздохнет, вздыхайте и вы, так может ли он спать? А я пришла печаль его бессонную развеять целебным словом разума и правды. Что там за шум? Нет никакого шума. Мы просто обсуждаем, государь, кто в ваши кумовья годится. Что? Вон, шельма! Вон! Ты все-таки явилась. Где Антигон? Ведь я тебе велел ее сюда не пропускать. Мой государь, я ей пытался преградить дорогу. Где власть твоя? Он властен запретить мне только то, что низко и бесчестно. Но в деле чести, если он не будет примеру господина подражать, не заключит жену свою в темницу, мне власть его препятствовать не может. Вы слышите, как у дела закусит и понесет куда твой борзый конь? Мой повелитель, Выслушайте ту, кто к вам явилась верную рабынью, правдивую советницей, врачом. Не буду льстить вам, как другие слуги. Без раболепства возвещаю правду. Достойная супруга государя шлет государю радостную весть. Достойная супруга государя? Да, государь, 100 раз вам повторю. Достойная супруга государя